Глава шестая. Я подавилась воздухом. Он что, привез меня сюда, чтобы затащить в койку? А что, место тихое, спокойное, справиться со мной ему ничего не стоит. Он сильнее раза в три, если не больше. Вон какой здоровый. Но это же... Руку, которую я вскинула для пощечины, Тимур сразу же перехватил. Поцеловал в ладонь и засмеялся. «Видела бы ты свои глаза, Ася. По-прежнему ведешься на любые слова». «Гад!» Я кипела злостью. «Да», — он согласно кивнул. «Я ведь предупреждал». «Отпусти!» Я вырвала у него руку и отскочила. «Ладно, Ась». Он примирительно поднял руку кверху. «Неудачная шутка, согласен. Извини». «Извини? Одно извинение, и я должна сразу обо всем забыть? Два раза, гад! Я события многолетней давности до сих пор забыть не могу». «Пойдем, обещаю больше так не шутить». Приглашая меня за один из столиков, Тимур сделал жест рукой. Там уже стоял официант в белом фартуке и держал в руках папки с меню. «И что мне делать? По-хорошему бы надо оскорбиться, развернуться и уйти. Только куда? Далеко я уйду пешочком отсюда? Я даже не знаю, можно ли сюда вызвать такси, или есть ли в этом поселке общественный транспорт. Да и понравилось мне здесь. Красиво, правда. И воздух такой, что сам в легкие вливается. Кислорода — море». «Ась, прости». Кишев извиняется. «Мама дорогая, может, сейчас ливень хлынет?» Я даже подняла голову, но нет, на небе не было ни облачка. «Только с одним условием», — строго сказала я. «Слушаю». «Ты больше не тянешь ко мне свои лапы и шуточки свои держишь при себе. Это будет просто деловой завтрак касательно твоего спонсорства моего отделения». «Согласен». Я прищурилась. Что-то подозрительно быстро и легко он согласился. Но так уж и быть. Я все равно буду настороже. Пока Тимур заказывал нам завтрак, я отошла от столика. За небольшим заборчиком, что отделял территорию кафе, начинался склон к реке. Эх, скинуть бы босоножки и пройтись по траве. Я даже зажмурилась, настолько это желание было сильным. «Здорово, правда?» За спиной раздался голос Кишева. «Угу», — согласно кивнула я. «Я знал, что тебе понравится». В груди разлилось тепло. «Конечно, знал. Ты ведь знал обо мне все. Только использовал это во вред нашим отношениям». Настроение от этих мыслей стало портиться, и я поскорее их отбросила. Все это в прошлом, а будущего у нас нет, и думать об этом не стоит даже. «Пойдем, еду принесли». Мне не хотелось есть, но пришлось подчиниться. Будет странно, если Тимур будет завтракать, а я просто стоять на склоне холма. Так что глазунью, которую нам только что приготовили, все же пришлось поковырять и тайком наблюдать за Кишевым. Он ел с аппетитом молодого здорового мужчины, но при этом аккуратно и абсолютно бесшумно. Мне это в нем всегда нравилось. Врожденный этикет, учитывая, что родились мы оба в простых семьях. «Почему ты не ешь? Не нравится?» Он смотрел на меня внимательно. «Просто не люблю есть по утрам». Я отпила пару глотков безалкогольного мохито. «Странный ты врач». Тимур улыбнулся уголками губ. «Куришь, режим питания не соблюдаешь». «Откуда ты?» Я вспыхнула от смущения. «Я же вроде бы рот прополоскала». «Просто очень внимательный». От его улыбки мне стало еще хуже. А потом я приказала себе расслабиться. Ну, знает он, что я покуриваю иногда. И что с того? Я же взрослая девочка. Могу себе позволить. «Если хотите, то можете подойти вон туда, Официант появился как чертик из табакерки и стал собирать пустые тарелки. «Там у нас кролики в загоне. Можно погладить. Они это любят». «Ух ты!» Я даже подскочила. «Тим, пойдем, а?» «Конечно, пойдем». Он поднялся моментально. Пока я визжала от умиления, тиская пушистых ушастиков, Тимур наблюдал за мной и улыбался, когда я показывала ему очередного красивого кролика. Засмеялся только, когда я обозвала его безэмоциональным роботом, потому что как можно было не пищать от восторга в этом кроличьем раю, я не понимала. «Скажи, Ася, давно ты в госпитале работаешь?» Тимур облокотился на заборчик и сцепил пальцы. «Еще в институте начала». Я увлеченно чесала очередные уши. «И там уже работал твой начальник?» «Да, он меня и позвал. А почему ты спрашиваешь?» Я приставила ладошку ко лбу, чтобы посмотреть на него против солнца. «Просто интересно, почему ты уехала из Москвы?» Он развел руками. «Ты же там ординатуру заканчивала». «Все про меня раскопал, да?» Я отпустила зверька на землю и поднялась с корточек. Тимур улыбнулся, но отвечать не стал. А я вдруг почувствовала себя дурой. Катаюсь тут с ним, болтаю всякую ерунду, кроличью ферму перегладила уже всю. А он, наверное, в душе смеется надо мной. Не заведующая, а идиотка какая-то с ветром в голове. Не зря же про работу стал спрашивать. Передумает давать денег госпиталю. Меня главврач придушит. «Ася!» Видимо, вся гамма моих чувств отразилась у меня на лице, и Тимур это заметил. «Отвези меня на работу». Я нахмурилась. «Ася, что случилось?» «Ничего не случилось. Выходной закончился. У меня куча дел, которые я должна закончить. Отвези меня, пожалуйста». Спорить с ним и ругаться не хотелось. Точно решит, что я истеричка. «Хорошо!» Он пожал плечами. Я укусила себя за щеку. Ну вот, уже. Но больше не говоря ни слова, я направилась к парковке. Подошла к машине и затопталась вокруг нее, пока Тимур расплачивался за завтрак. Машина коротко прогудела, как только он подошел. Двери разблокировались, но я снова замерла перед ступенькой. «Ну вот зачем такие машины покупать, а?» «Я помогу!» Кишев подошел сзади, положил свои ладони мне на пояс. Он не поднял меня, как прежде, а прижал спиной к своей груди. Горячий, сильный, безумно волнующий. Все мысли и слова выветрились у меня из головы, как только я ощутила его губы на своей шее. «Может, останемся здесь? Ася, ты же помнишь наши ночи? Мы ничего не теряем. Зачем сопротивляться неизбежному?»